Глава 26. «Оксана?» За моей спиной возникает Станислав. Какой он маленький по сравнению с этими грудами мышц. Аж вслух хмыкаю, осматривая начальника. «Нам пора», — берет под локоть. «Это твой бойфренд?» — спрашивает все тот же самый мускулистый из парней. «Что?» — округляю глаза. «Нет, пф», — свожу брови. «Отлично», — улыбается, а Стас багровеет. «Хочешь вечерком с нами в клуб сходить?» — кивает в сторону товарищей. Не успеваю рот открыть. «Нет, не хочет», — рявкает шеф. «Не с тобой разговаривают», — грубит парень. Стас отодвигает меня к себе за спину и поворачивается к тому. «Я плачу вам за работу, а не флирт с моим фотографом». Четко и жестко выговаривает каждое слово, будто молотком информацию вбивает бедному пареньку. «Если вас не устраивают условия, где дверь вы знаете, я требую профессионализма, вам ясно?» Не ждет ответа, поворачивается ко мне, а я снова растекаюсь. Что мной движет, не знаю. Выставляю ноготки, как в клубе. Арррр! Дергаю бровями и губы растягиваю. Стас одаривает меня растерянным взглядом. «Да, вы его уделали», — шепчу. Поворачиваюсь к парням, теперь они не выглядят такими сексуальными самцами. Шеф все настроение испортил. «Увидимся на съемочной площадке», — улыбаюсь и ручкой машу. А Стас за эту самую ручку хватает и тащит в противоположный конец зала. «Ну что за мужик, одна работа на уме». «Познакомьтесь, это Олег Егорыч, хозяин клуба». «О, биг босс». Тяну руку для рукопожатия мужчине спортивного телосложения лет 30. «Я Оксана, фотограф». «Где Стас вас нашел?» — ухмыляется. «В глубокой Сибири», — дергаю бровями, а мужчина громко смеется, поглядывая на моего начальника. «Поздравляю, Стас!» — хлопает его по плечу. «Решил вспомнить студенческие годы?» «Вы учились вместе?» — встреваю в разговор. «А он не сказал?» Мужчины переглядываются, Олег хмыкает. «Мы вместе учились в старших классах, а в институте тусили на каникулах». Делится со мной явно закрытой информацией. «Ох, а вечеринки мы закатывали!» «Вы с Станиславом Игоревичем не ошиблись?» Привлекаю внимание мужчины. «Это самый правильный, скрупулезный и педантичный человек, которого я знаю. Он даже улыбаться не умеет. О каких вечеринках идет речь? Игры в шахматы? Олимпиады по высшей математике? Игры на выбывании из бизнес-кружка?» «Вот это у вас фантазия, Оксана!» Ухмыляется, а Стас, чувствуя, сейчас взорвется. Надо бы отойти, чтобы не зацепило. «Все куда прозаичнее. Мы напивались и творили все то же самое, что и вы в студенческие годы. Мне в студенчестве некогда было развлекаться, я попутно училась на фотографа и много работала», — улыбаюсь. «Догоняю сейчас». «Вы еще молоды. У вас все впереди, развлекайтесь», — одобрительно кивает Олег. «Предлагаю перейти на «ты». Не люблю всю эту официальщину». «С удовольствием, Олег». Стас около меня разве что не рычит. Желваки на челюсти возвещают, что надо бы поумерить шуточки и сарказм. Он же начальник все-таки. Смотрю на него и снова задумываюсь, чего он меня попер с собой. Неужели в столице не нашлось фотографа лучше и опытнее? Может, по сравнению с местными мэтрами фотоискусства я стою дешевле? В столице уж точно расценки выше. Но все равно, если из соображений экономии, мог бы и поопытнее найти. Ухожу свет настраивать, чтобы начать поскорее съемку. Мальчики больше не делают намеков, да и у меня настроение испортилось. Олег в мою работу не лезет, только хвалит и радуется результатом. А вот Стас, я бы сказала, дышит прямо в затылок. Что бы я ни делала, куда бы ни пошла, он всюду рядом, указывает, что делать. «Вам не кажется, что это моя работа?» Начинаю злиться. «Я просто не хочу, чтобы вы отвлекались», — шепотом поясняет начальник. «Этот заказ — отличный шанс продвинуться в столице не только для меня». «А-а-а», — хмурюсь. «У Олега большие связи», — поясняет. «Если его устроит ваша работа, то вы получите серьезные контракты и сможете исполнить мечту». Выпадаю в осадок. «Откуда он знает о моей мечте?» «Ну да, Костя. Я как-то обмолвилась, что хотела бы уехать и построить карьеру здесь». «А вам какое дело до моих мечт?» — вперевую взгляд в Стаса. «Просто», — мнется, — «помочь хотел. Ничего такого». Чего это он оправдывается? Я же не обвиняю его, а только спрашиваю. Что вы получите с этого? Понимаю, как бизнесмен, вы смотрите чуть дальше. В чем ваша выгода? Уже впрямую спрашиваю. Устала от этих недомолвок. Давайте вернемся к работе. Резко меняет тему. Стискиваю зубы и ухожу. Может, он рассчитывает, что ивент... Менеджеры в связке с фотографом привлекут больше серьезных клиентов. Ему не придется искать людей, с которыми работать. Будет своя небольшая команда, а там, глядишь, еще кто-то из своих подтянется. Костя, например. Забываю о шефе, погружаюсь в воспоминания о Косте. Отправляюсь работать с широкой улыбкой. Правда, снова начинаю злиться. Это тоже еще тот тормоз. То в кафе ведет, то по углам тарится. Не хочет, чтобы на работе узнали. Не приветствуется у них связь с коллегами. О каких коллегах речь? Там же все ИПшники или самозанятые. Просто работают командами, часто совершенно разными. Никакого постоянного костяка нет. А половина вообще семейные пары. Может, он стесняется меня? Поцеловал и бежать? Я в Москву, он даже не попрощался. Бесит. Надоел он мне. Нельзя так с девушкой. Выкидываю из головы обоих и продолжаю работать. Заканчиваем поздно, уже 11 час. Едем домой, по пути берем суши. Поесть не помешает. Первым делом тащу ноутбук на кухню и скачиваю фотографии. Может, сначала поужинаем, предлагает Стас. Если мешаю, могу в комнату уйти. Смотрю недовольно. Нет, мотает головой и ставит перед компьютером тарелку с едой. Просто стоит разделять прием пищи и работу, а то так и гастрит заработать недолго. Какой заботливый. Шиплю про себя. Бесит. Слушаюсь и повинуюсь. Отодвигаю ноут и приступаю к еде, злобно поглядывая на шефа. Молчит. Да и я разговаривать не хочу. Через пару минут уходит в душ, а я подтягиваю комп и приступаю к удалению бракованных фото, дожевывая свою порцию. Гастрит ему. Всю жизнь ем во время работы и ничего, все хорошо. Ну, почти. Но его это не касается. Выходит, а я оборачиваюсь на звук открывающейся двери. Лицо сползает. Он после душа надел брюки и рубашку. Теперь он собирается в клуб или еще куда? Смотрю на часы, почти час ночи. Пожалуй, на сегодня работы хватит. Убираю остатки еды в холодильник, выключаю ноут и тоже отправляюсь в душ. Надо смыть с себя тяжелый день. Пока моюсь, в голове всякая чушь крутится. Вспоминаю, как в клубе прижалась к Стасу, как потом поцеловала. Прикасаюсь к губам, хмурюсь. Что же меня так привлекает в этом мужчине? Он старше, не в моем вкусе. Перфекционист, что далеко от моего понимания. Я считаю, что красота в несовершенстве, а у него все по полочкам, и не дай бог что-то сдвинуть. Мы живем на разных полюсах. Но меня тянет к нему, как к гигантскому магниту. Вытираю волосы, укутываюсь в большое полотенце и на цыпочках планирую пробраться в спальню. Я-то уж точно не буду втискиваться в узкие и грязные после съемки джинсы. Стас наверняка спит, а то и уехал. Выхожу, а в комнате свет горит. Ладно, проскочу быстренько. Почти бегом отправляюсь к себе и влетаю в спину Стаса, который нарезает круги. Чего он не спит? Времени много, да и диван уже расстелил. Главное, чтобы волынку за работу не завел, а то я ему врежу. «Оксан?» — поворачивается ко мне. «А?» Поднимаю взгляд, неловко как-то. В прошлый раз под полотенцем белье было, а сейчас я голая. Я хотел с вами поговорить. «Может, я оденусь сначала?» Еле слышно отвечаю, а у самой голос срывается. Стас медленно опускает взгляд и притормаживает на приоткрытой груди. Заметно сглатывает и резко поднимает глаза, впиваясь в мои испуганные. «Ты очень красивая», — говорит, будто не замечая моего шока. Сердце мое выпрыгивает, а горячая рука Стаса скользит по лицу, пальцы задевают губы, вздрагиваю. В груди отдает болью. Он наклоняется и еле ощутимо целует, обхватывает второй рукой талию и притягивает к себе. Чувствую его возбуждение и открываю глаза в изумлении. Отвечаю на поцелуй и попутно пытаюсь понять, как мне быть в этой ситуации. Я не то чтобы против, но неправильно как-то. Пока мысли плывут в направлении отказа от необдуманного поступка, руки ловко расстегивают его рубашку. И как после этого остановиться? Пытаюсь совладать с собой, но плохо выходит. Тем более Стас вовсе стянул с меня несчастное полотенце и прикасается к обнаженной коже. Замираю, как пойманная мышка, а его пальцы, будто шелк, скользят по спине вдоль позвоночника. Стягиваю с него рубашку и приступаю к освобождению Стаса из брюк. Их он лишается очень быстро. За долю секунды оказываемся на его диване, а дальше все сумбурно. Ласки становятся интенсивнее, я вроде и возбуждена, но чего-то не хватает. Как все случается, честно, не соображаю. Но заканчивается быстро и не так, как хотелось бы. Лежу, уткнувшись в потолок, и почти не дышу, прикрываюсь одеялом. Это было... Пытаюсь подобрать слово. Ужасно, помогает Стас. Прости, пожалуйста, я не так хотел. Перевожу взгляд на него. Может, перенервничал? Невинно спрашиваю. Думаю, причина в другом. В чем? Неважно. Вдруг резко садится. Давай забудем об этом недоразумении. Прости, пожалуйста. Отворачивается. Что-то подсказывает мне, что он накрутил себя. Что там Костя говорил про развод Стаса? Жена шаталась налево, а напоследок обвинила в импотенции. Хоть это и неправда. Думаю, такое больно бьет по мужскому самолюбию. То ли любопытство, то ли жалость толкают меня прикоснуться к его спине. Она тут же покрывается мурашками. Веду пальчиками вдоль позвоночника вниз, а потом ползу вверх и запускаю руку в волосы. Вижу вторую волну мурашек. Стаса передергивает, но уходить не торопится. Кажется, раздумывает. Двигаюсь вплотную и прижимаюсь грудью к его спине, продолжая изучать его тело. Целую шею и нежно вожу пальцами по плечам, груди, животу. Дыхание Стаса становится глубоким. Ощущаю, что меня накрывает волной возбуждения, да и он под моими ласками совсем иначе себя ведет. Закрою глаза. Томно шепчу ему на ухо и следом провожу по нему языком. Подчиняется и шумно вдыхает. А я прокладываю дорожку поцелуев от его плеча к губам. В какой-то момент перехватывает инициативу, берет мою левую ногу под коленкой и тянет на себя, быстро и легко оказываюсь сверху. Не отрывая глаз, Стас находит мою грудь и осыпает ее мягкими влажными поцелуями. Запрокидываю голову и отдаюсь приятному ощущению, а бедра сами идут в пляс, слегка задевая его. Понимаю, что уже и Стас возбудился, и я хочу продолжить. Дотягиваюсь до тумбочки и достаю резинку. Не жду, когда он заберет ее, помогаю надеть. Открывает глаза и смотрит в упор. Секундное замешательство, и Стаса словно подменили. Резко хватает за шею и притягивает к своим губам, а во время страстного поцелуя заставляет плотно прижаться к горячей груди. Падает на подушку, утягивая следом. Не прекращая ласк, плотно прижимает, да так, что невольно громко выдыхаю и издаю сдавленный стон. Кажется, в этот раз нам не мешают его предрассудки. Не знаю, сколько проходит времени, но тело мое покрывается едва заметными капельками пота, а дыхание становится тяжелым и громким. Стас не уступает в этом марафоне. Мои руки легко скользят по его влажной коже, чувствую приближение удовольствия и просто нагло и единолично проваливаюсь в него, забыв на секунду о движениях. Смотрю на Стаса, а его взгляд какой-то рассеянный. «Что-то не так?» — тихо спрашивает. «Что?» — задираю брови. «Нет, все отлично». «Хорошо». Кивает и нежно целует. Не сдерживаю улыбки. Кажется, он не понял, что я испытала удовольствие. Он не видел настоящий оргазм? От этой мысли улыбка моя становится еще шире. Медленно начинаю двигаться, будто в танце, а Стас берет меня за талию и в одно движение укладывает на спину. Нависает и нежно заставляет выгибаться. Обожаю, когда мужчина доминирует. Смотреть на него, стискивать его бедра своими, сжимать ягодицы. Я до безумия люблю упругие попки. Собственно, и не отказываю себе в удовольствии, опускаю руки вниз, да и Стас оценивает, двигаясь в такт моих ласк. Ведомый моими руками, внимательно следит за мной, а я не отрываю взгляда от него. До тех пор, пока не ощущаю, что он сильно напрягается, стискивая челюсти, даже содрогается. Широко улыбаюсь и прижимаюсь к нему еще плотнее. Второй раз я, может, и не испытываю оргазма. Совсем немного не хватило, но все равно было замечательно. «Все хорошо?» Снова беспокоится. «Отлично». Притягиваю его к себе и целую. «Ты?» Несмело начинает, но не решается закончить вопрос. Да я и так понимаю, что он хочет знать. Еще когда сверху была. Хмурится. Когда? Когда ты удивился. Молча ложится рядом и явно размышляет. Хочу спросить, но не успеваю. Стас опережает. Ты правда? Кажется, ему неловко. Я безмерно удивлена. Кончила? Договариваю за него. Угу. Еле слышно соглашается. А зачем мне тебе врать? Перевожу взгляд на него. Не знаю. Тоже смотрит на меня. Не было похоже, что тебе хорошо. Ты не стонала даже, только сжалась в комочек, содрогнулась. Поджимаю губы и еле улыбку сдерживаю, но глаза, чую, сияют, как фары внедорожника. Я что-то не то сказал? Недоумевает Стас. Прости за нескромный вопрос. Сколько женщин у тебя было? Ложусь на живот и поглядываю в его серые глаза. Повисает давящая тишина. Определенно, это одна из загвоздок. У меня самой опыт не то чтобы богатый. Стас — третий мужчина в моей жизни. Но такое было с первым пару раз. Он так переживал, что или все падало, или заканчивалось быстро. Правда, что бы я ни говорила, бестолку. Он не слушал. «Обещай не смеяться», — тихо говорит. «Ты женат?» — округляю глаза. «Я не могу быть твоей первой». Хмыкает и улыбается. Кажется, напряжение спало. «Вторая. Я с Камилой из бизнес-колледжа, считай, со школы». Дергает уголки губ вверх. «А когда расстались, как-то со всеми скандалами и работой не до поисков удовольствия было. Да и мыслей много, не помогающих, а скорее наоборот. Из-за ее измены, того, что она сказала про твою потенцию, что-то понесло меня. Откуда ты знаешь?» Садится и становится серьезным. «Так-то все знают», — шепотом отвечаю. «Круто», — обреченно выдыхает. «Костя». «Угу», — прячу взгляд. «Так ты ответишь на вопрос?» Стою на своем. «Что она сказала?» «Зачем тебе это?» Выкручивается. «Любопытно», — пожимаю плечами. «Когда ты не загоняешься, все отлично». Вздыхает. «Она сказала, что я жалок в попытках доставить удовольствие». А к этому прилагались крики, ругательства и измены, которые она мне наглядно продемонстрировала. Ого, каким образом? Затаив дыхание, готовлю слушать. Я хотел сделать сюрприз. Приехал к нам домой в Витории и попал в анекдотичную ситуацию. Зависает, вспоминает. Она была с мужчиной в постели? Шепчу. С двумя. Оу, прикрываю рот рукой. Вот это казус. Нет, казус здесь в другом. Вздыхает и, кажется, собирается рассказать то, чего не знает никто. Она предложила посмотреть, чтобы я хоть чему-то научился. Замираю на секунду, пытаюсь осознать, а потом начинаю ржать, да так сильно, что успокоиться не могу. Стас изумленно смотрит на меня, отворачиваясь, чтобы не смущать его так сильно. Только вместо этого лечу с дивана на пол. «С тобой все хорошо?» Тут же подрывается на помощь. «Прости». Давлюсь и не могу остановиться. «Думаю, ты тут вообще ни при чем». Поднимаю на него взгляд и иду ва-банк с расспросами. «Вот скажи, ты готов делить свою женщину с еще одним мужчиной?» Стираю выступившие слезы. «Смотреть, как она спит еще с кем-то одновременно с тобой?» «Что? Нет, фу». Стас хмурится и становится бордовым. «Что за бред? Как такое вообще можно? Нет, это неправильно. Отклонение от нормы, не знаю, извращение. Не расходись». Улыбаюсь и заползаю обратно на постель. Ты только что объяснил все ее слова и обиды. Как? Правда не понимаешь? Щурюсь, изучая его выражение лица. Ну что же, объясню. Дело вовсе не в том, что ты плохой любовник или у тебя проблема с потенцией. Ты просто не мог дать Камиле то, что хотела она, а именно разделить ее с другим. Она ведь всегда изменяла. Может, надеялась, что после свадьбы сможет уболтать тебя и открыться, но не вышло. Взгляд Стаса мгновенно становится расфокусированным, лицо сосредоточенным. Я прямо вижу, как информация бурлит и переваривается в его голове. Забавное зрелище. Как легко женщины портят жизнь мужчинам, кидаясь обвинениями в их мужской слабости, просто потому что боятся признаться в своих желаниях. Но рано или поздно вся правда выплывает наружу в виде необдуманных поступков или выходе обиды самым нелепым образом. Лежу, улыбаюсь. Стас еще немного виснет, а потом переводит взгляд на меня и тоже улыбается. Что, полегчало? Определенно. потому что он притягивает меня к себе и целует с такой страстью и энергией, что я просто задыхаюсь от нахлынувших приятных ощущений.